Глава 4. «Я не могу ответить сейчас однозначно», — тихо отозвалась я. «Я сама не понимаю, что испытываю. У меня есть к тебе чувства, но мне теперь кажется, что этого мало для любви, для семьи. Ведь это же очень серьезный шаг, и я оказалась к нему не готова. Я просто хочу побыть одна. Мне это необходимо». Марк продолжал смотреть на меня и искать в каждом слове надежду. «А может быть, что ты... Ну, побудешь одна, и мы снова сможем быть вместе. Начнем сначала. Еще лучше, чем было». «Я не знаю, Марк», — покачала я головой. «Я не стану тебя сейчас обнадеживать. Скорее всего, нет». «Ясно», — произнес он севшим голосом, не в силах уйти и не смотреть на меня, не в силах отпустить. «Я вызову такси», — взялась я за смартфон. «Никакого такси», — протянул он руку и выхватил мой телефон. «На ночь глядя, я тебя никуда не пущу. Ночу здесь». «В спальне. Я на диване лягу. Завтра ты на работу?» «Да». «За день я найду тебе квартиру. И вечером помогу с переездом». «И ты сделаешь это для меня, даже несмотря на все, что я тебе сказала?» «Сегодня он смог меня удивить. До последнего ведет себя как джентльмен, а меня это еще больше заставляет испытывать чувство вины». «Малыш», — грустно улыбнулся он, — «я для тебя все сделаю, что в моих силах. И пусть ты больше не хочешь меня, но я считаю своей обязанностью устроить тебя в достойных условиях. Ведь это моя идея была сдать твою квартиру. Кстати, как насчет фары разбитой? Ты договорилась?» «А, да. Я уже совсем и забыла про нее. Помимо фары столько всего произошло, что теперь эта маленькая авария кажется совсем неважной». «Мы все решили. Не переживай». «По частям отдадим», — сказал Марк, все еще подразумевая нас вместе. — То есть, если тебе нужна помощь, конечно. — Спасибо. — искренне поблагодарила я. Марк, наверное, первый и единственный человек, готовый ради меня на многое. — Я справлюсь. — Тогда ложись отдыхать. Здесь. Не уезжай сейчас. Я весь изведусь. А завтра со свежими силами и головой перевезем твои вещи. Марк прав. Нечего таскаться по ночам в такси, хоть Люба и ждет меня. Наверное, все же лучше отложить переезд до завтра, потому что сегодня я уже просто вымотана и физически, и морально. Хотя я понимала, что он пытается получить отсрочку и надеется что-то изменить за эту ночь. «Обещаю, я не буду к тебе приставать», словно прочел он то, о чем я думала. «Ладно», — сдалась я и протянула руку к телефону, который Марк так и удерживал в своих пальцах. «Дай. Я позвоню Любе и скажу, что приеду завтра. Она ждет меня». Молча он отдал мне смартфон, и я дозвонилась до подруги. Предупредила ее, чтобы сегодня ложилась спать и не ждала меня. Та только вздохнула, но никак не комментировала, пожелала спокойной ночи и отсоединилась. Наверное, она решила, что я передумала, и поддалась на уговоры Марка. Люба была уверена, что он просто так меня не отпустит и будет бороться. Так и вышло. Но только я в самом деле нацелена уйти. Просто уходить в ночь, словно дурная примета. «Позвонила?» — услышала я за спиной голос бывшего жениха и обернулась. Задумалась и на время застыла у окна. Хоть я и инициатор разрыва, но все равно мне тоже больно, в душе смятение. «Да?» — просто ответила я. «Иди спать, я тебе постелю». «Постелил? Что ж ты такой идеальный-то, Марк? Ну, хоть бы что-то плохое нашла в нем. Так нет же. И как от такого уходить? И главное, по чьей вине?» «Засранца Марата! Вот уж сундучок с пороками!» «Спасибо», — сказала ему и прошла мимо, в спальню. В квартире всего две комнаты, и есть спальня и гостиная. Но при желании можно и раздельно спать. И сегодня впервые мы это сделали. Я легла на кровать, а Марк снова по-джентльменски уступил ее мне и ушел на диван. Легла я легла, но заснуть долго не получалось. Даже плакала. В голове хороводом кружили тяжелые мысли. Мне жаль расставаться. Просто тянет все отменить и остаться. Но ведь уже решила все. А принял бы Марк меня, если бы я сказала, что не уеду. Простил бы все то, что я ему сегодня наговорила. Впрочем, зачем я об этом думаю? Нельзя проявлять слабость и портить жизнь Марку. Если меня потянуло к Марату, значит, у нас что-то не так в отношениях. И это действительно не любовь. Марк тоже долго не ложился. Я слышала, как он идет в кухню и гремит там стаканами. Решил выпить, наверное. Потом до меня долетел запах сигарет. Он еще и курит, хотя сказал, что бросил это дело уже давно. И вот, кажется, из-за меня начал опять. Как же заглушить это паршивое чувство вины, как объяснить ему, что я права, и как уговорить саму себя не страдать тоже? Я не знаю. Ведь Марк стал родным даже за такой короткий период времени. К хорошему быстро привыкаешь. Очень верно и мудро сказано. И как пережить утро с ним, когда мы больше не вдвоем? Будильник еле разбудил меня. Голова опухла от недосыпа и слез, как и лицо. Глянула в зеркало и ужаснулась. И сколько времени мне понадобится, чтобы привести это в порядок? Кое-как, неимоверными усилиями, заставила себя откинуть одеяло и опустить ноги на коврик у кровати. Ну, начало положено. Осталось открыть глаза, встать полностью и пойти. Направилась в душ. Умылась, переоделась, накрасилась. Выходить из ванны не собираюсь, пока не стану человеком. Но вот так, спустя 30 минут, потраченных на улучшение свойств лица, я стала человечнее. Вышла из ванной и обнаружила на кухне Марка, который готовил мне кофе. «Доброе утро», — сказал он мне. «Яичница на столе. Кофе сейчас будет». «Доброе», — отозвалась я и в очередной раз почувствовала болезненный укол совести. «Это вовсе не обязательно было». Марк приготовил мне завтрак, отчего я решила отказаться добровольно. Может, зря я? С ним так тепло, так хорошо. И меня все устраивало, пока не появился этот Марат. «Не обязательно», — ответил он. «Но я захотел. Садись. Перед работой надо плотно завтракать. Ты очень хорошо выглядишь, Ангелина». Не думаю, что даже через слой тонального крема он не видит опухшего лица. Марк хочет сделать мне приятное. Не ответила, просто вяло улыбнулась и села за стол. Молча ели. А я все думала, что сейчас разрыдаюсь и залью яичницу моего бывшего мужчины крокодильными слезами. Мне казалось, что я недостойна даже яичницы из его рук. Кофе тоже оказался идеальным, как и все, что делал для меня Марк. «Спасибо большое», — поблагодарила его, утирая губы салфеткой. «Мне пора, а то опоздаю. За вещами заеду после работы». Марк поймал мою руку, остановив на полпути к коридору. «Скажи, что ты передумала, малыш», — попросил он. «Я же слышал, ты не спала и плакала. Ты не хочешь уходить. Так зачем ты это делаешь? Ты разбиваешь нас обоих». «Не передумала», — ответила я. «Жаль». «Прости, но так нужно». «Кому нужно? Мне нет, и тебе тоже нет. Зачем, ангел?» «Так будет лучше». Еле проглотила противный ком в горле и сдержала слезы. Что ж я натворила с нами? Я уже нас разбила. Той ночью, когда стонала в руках Марата и хотела его, словно животное, бесконтрольно, дико. «Извини, я опаздываю». Вывернула запястье из его пальцев и ушла в коридор. Все же надо было уехать еще вчера. Знала же, что он попытается еще раз поговорить со мной и уговорить остаться. Но, возможно, мне и самой нужен был этот шанс. До работы доехала на автомате. Оставила машину на парковке и пошла к входу в здание. Снова в голове всплыл образ Марата. Видимо, эта чертова парковка до скончания веков будет напоминать мне о нем и о нашей стычке. В самых дверях столкнулась с настоящей и живой версией Марата и даже вздрогнула от неожиданности. Серые глаза застыли на моем лице. В который раз при виде его я испытала странные эмоции. Холодок по спине, а в животе ёкнуло. «Доброе утро», — произнес он. «Доброе», — отозвалась я. «Прошу», — открыл он передо мной дверь. Как всегда, офисный Марат — истинный джентльмен. Вошла в здание первая, чувствуя спиной его взгляд. Сейчас он еще и в лифт пойдет со мной. Почему-то ехать с ним в тесном помещении не хотелось. Понимаю, что это какой-то детский сад, но прямо душу морозит от мысли, что я буду стоять рядом близко, чувствовать его тепло и терпкий парфюм. Но делать вид, что мне нужно куда-то в иное место, совсем глупо. И я пошла к лифтам. Через секунду со мной поравнялся Марат. Я нажала кнопку вызова кабины, и мы вместе принялись ее ожидать. Неловкое молчание нервировало, но разговаривать с ним я тем более не планировала. Марат же смотрел на меня, словно выискивая что-то в моем лице. «Как тебе новое место, Ангелина?» — спросил он. «Я не хочу с тобой разговаривать, Марат». «Нормально», — ответила я, продолжая разглядывать ремешок своей сумки. Инесса не замучила вопросами? «Еще как!» — недовольно отозвалась я и подняла глаза на него. «Я еле выжила. Что ты ей наговорил?» «Она может», — Слегка улыбнулся мой бывший начальник. Очень дотошная и любит лезть в личные дела. Она и мне вопросы задавала. «Вам?» — изогнула я бровь. «Вы же генеральный директор». «И что? Будь я хоть папа римский, если Инесса увидела в моих действиях скорбезность». «Зачем тогда держать такую сплетницу?» «Она хороший специалист, а к ее вопросам ты привыкнешь». «Вот уж прекрасная участь. А что я ей наговорил, так и не ответил мне». Но, с другой стороны, даже такая начальница с изюминкой лучше, чем притягательный начальник. И опыта наберешься тоже у нее. Да, наверное. Мой этаж. До свидания. Кабина остановилась, и двери ее разъехались в стороны, приглашая меня выйти, что я и сделала. До свидания. Услышала в спину, но заставила себя идти вперед, не оборачиваясь. А почему-то хотелось обернуться и снова увидеть на себе взгляд серых глаз. Странные реакции, мне кажется, со мной такого не было уже очень давно. Со времен первой влюбленности, которая принесла лишь невыносимую боль и разочарование в мужчинах, и о которой я предпочитаю не вспоминать. Тогда к Даниилу, которого, как я думала, любила, испытывала нечто схожее. У меня дрожали руки при виде его. Но это все мое темное прошлое модели, которое я спрятала далеко-далеко, даже от самой себя. Дошла до своего места и бросила сумку на стул. «Доброе утро!» Настя развернулась ко мне вместе со своим стулом. «Привет!» — улыбнулась я ей. «Надо отбросить свои печали и настроиться на рабочий лад. Все драмы будут потом, после работы». «Сегодня у нас с тобой большой план работ», — сказала она мне. «Ну и отлично, буду разбираться потихоньку», — ответила я. «Тогда включай компьютер, по рюмке кофе и в бой». Пока стояли у кофейного аппарата, зашла в социальную сеть и написала Любови. «Привет, приеду сегодня с вещами». Отпила из стаканчика в ожидании ответа. Обычно Люба всегда в сети в это время, но тоже на работе и отвечает быстро. «Привет, ну оки, во сколько ждать?» Пришел ответ. «Часов 8. Я еще не все собрала. Спускаться тебе помогать с коробками?» «Нет, мы сами поднимем». «Кто мы? Ты не одна, что ли, приедешь?» «С Марком». «О, в смысле? Он же в командировке. Вернулся?» «Да». «И как? Увидел, как ты вещи собираешь?» «Да». «И что?» «Ну, попили кофе, пора и честь знать. Пошли работать», — сказала мне Настя, выбрасывая пластиковый стаканчик в урну. «Расскажу вечером», — торопливо ответила и вышла из сети. За рабочими делами удалось отвлечься, но стоило переступить порог подъезда Марка, как снова вдруг бетонной плитой придавила грудь. Он дома. Сегодня у него выходной после командировки. Значит, сейчас я поднимусь и встречусь с ним снова. Опять на душе заскребли кошки. Доехала на лифте до 6-го этажа, нерешительно открыла дверь ключом и вошла в полутемный коридор. Свет тут же включился и заставил меня зажмуриться. «Привет», — нервно сказал Марк, словно ждал меня у порога. «Привет», — ответила я, снимая пальто. Прошла мимо него и принялась собирать остатки вещей. Под его грустным взглядом это делать еще сложнее. Как ни странно, бывший жених ни слова больше не сказал по этому поводу, просто молча смотрел. Видимо, все же решил не напирать, а дать мне время подумать. Хотя уверена, он надеется, что мы помиримся. А я не знаю уже ничего, пока я просто хочу уехать к Любе. «Ну, все», — сказала я, оглядывая аккуратно упакованные коробки. «Поможешь?» «Конечно», — кивнул он, натягивая поверх футболки свитер. Мы оба оделись и с первыми коробками в руках спустились к машине. Таким образом погрузили их все, хотя Марк давал мне только легкие, а их было не так уж много, и основную часть времени я ждала его в машине. Когда все вещи оказались в багажнике, мы поехали в сторону дома подруги. Всю дорогу Марк кидал на меня взгляды, будто ждал от меня, что сейчас скажу, что передумала, и чтобы он поворачивал назад. Но я ничего не сказала. Таким же способом мы перенесли эти коробки и в квартиру Любы. Он сухо поздоровался с ней, а когда принес последние вещи, вытянул меня за руку в подъезд. «Ангелин», — заговорил он, а я поняла, что сейчас мне опять станет больно. Марк взял мои руки в свои. «Ты знаешь, что можешь мне позвонить. Может, просто соскучишься. Я могу быть просто другом, если ты не хочешь ничего другого. Не отнимай у меня возможность видеть тебя». Я отрицательно покачала головой. «Нам так хуже будет обоим», — сказала я ему, забирая свои руки у него. «Не хочу нас мучить. Извини». Обошла его и закрыла дверь с другой стороны. Если бы Марк знал истинную причину, может быть, он бы не стал уговаривать меня остаться. Но, признаться, и так ранить его я не смогла. «Ну, проходи», — нарушила гнетущее молчание в коридоре Люба. «Пошли, покажу твою комнату». Я поплелась следом за ней по ее трехкомнатной квартире, которая доставалась подруге от родителей. «В принципе, ты, конечно, и так ее видела уже, но все же». «Да, верно. Я уже много раз ночевала у Любы. Но теперь я приехала сюда надолго, как минимум на месяц. Все вещи я распаковывать не стану, но кое-какие коробки придется сюда притащить и разобрать». «Твой диван», — показала она рукой. «Твой шкаф. Я его освободила для тебя. Твой туалетный столик. В общем, обустраивайся, а я пока нам кофе сварю». «Лучше чего-то покрепче». «Поняла?» — кивнула Любовь. «Сейчас поскребу по сусекам. Должно быть вино в запасе». Она ушла в кухню, а я взяла одну из коробок и отнесла ее в мою временную спальню. Надрезала скотч канцелярским ножом и принялась выкладывать вещи из коробки. Вздохнула. «Как же погано на душе! Вроде бы я сделала все правильно, но теперь меня преследует ощущение пустоты. Я бы хотела провести этот вечер с Марком. Мы бы заказали суши и включили какой-нибудь фильм. Он бы обнимал меня, потом пошел бы дальше. Ласкал и целовал, и очнулись бы мы где-то на титрах. И черт бы с этим фильмом. Главное, это те ощущения, которые ты ловишь с человеком рядом. Мне нравились эти тихие, почти семейные вечера. Они начинались еще до того, как мы съехались. Но вместо этого я проведу вечер в компании Любы и вина. Закончила с коробками на сегодня, подготовила одежду к завтрашнему дню и вышла к подруге в кухню. «Спагетти будешь и сосиски?» «Давай», — улыбнулась я. Уже давно не приходилось есть такую простую и домашнюю еду, особенно сосиски. Марк меня совсем избаловал своими устрицами и рукколой, но, впрочем, и сосиски мне кажутся вполне аппетитными после рабочего дня и таскания коробок по лестницам. Люба живет на 4-м этаже пятиэтажного дома. И фитнеса не нужно после пробежек по пролетам. Основную часть коробок принес Марк, но и я тоже побегала изрядно. «Марк, опять сердце больно кольнуло при мысли о нем. Правильно ли я поступила? Ведь нас тянет друг к другу. Нам было сложно расстаться. Может, Марат — глупое и досадное недоразумение? И я бы вскоре забыла о нем, а с Марком поторопилась рвать отношения. Что бы Люба ни говорила, а я этой изменой не считаю. У нас не было секса. Но все же я виновата перед своим женихом, то есть бывшим женихом. Пока не получается думать даже в своей голове о нем, как о чужом. Наверное, мне потребуется время, чтобы разобраться с собственными чувствами». «Кетчуп!» — пододвинула она ко мне бутылку с соусом. «Спасибо». Взяла я ее и налила кетчуп на сосиску. Почти студенческий ужин, как в старые добрые времена, когда мы с Любой снимали одну квартиру на двоих. Приезжали с пар и варили сосиски. Быстро и вкусно. Уже после окончания университета ее родителей не стало. И квартира семьи полностью отошла Любови. «Нашла вино», — сказала Люба после того, как наши тарелки опустили. «Тащи», — махнула я рукой. «Хоть немного расслабиться и отвлечься от этих бешеных дней. А может, и попытка сбежать от себя. Только никто пока еще этого сделать не смог. Куда бы я ни пошла, себя всегда беру с собой. Как и эти дурацкие мысли о том, что зря порвала с Марком. Может, ничего бы он и не узнал, а я бы со временем забыла Марата и его прикосновения». А вот Марата вспомнила зря. Щеки запылали от стыда, а по коже пробежали мурашки, когда я вспомнила, как меня ласкали его большие руки и как смотрели с вожделением его серые глаза. И как мне все это нравилось. Хотя я никогда и никому в этом не признаюсь. Тряхнула головой. И чего меня к нему потянуло только? Сам того не знаю, разрушил мою жизнь. Черт бородатый. Сексуальный, притягательный, безумно красивый и харизматичный. Черт с галстуком. «Пошел ты, Марат! Выйди вон из моей головы! Тебя сюда никто не звал!» «Наливай!» — сказала я Любе, и она откупорила бутылку с вином. «Завтра на работу, там помирать, так с музыкой».